в частно-собственнической и свободомыслящей Европе религия при всей характерной для нее силе инерции и даже воинственности, святая инквизиция, не могла заметно помешать динамике поступательного развития, а с момента генезиса капитализма в определенной степени в форме протестантизма даже содействовала ей, то на Востоке было иначе. Здесь сама структура формировала генеральную установку, ориентацию на консервативную стабильность. И хотя в разных восточных цивилизациях такого рода установка реализовывалась различным образом, суть ее везде была одинакова. Пожалуй, лучше других ее выразил знаменитый министр-реформатор древнекитайского царства Цинь, легист Шан Ян, тот самый, кто заложил основы 2000-летней Китайской империи. «Слабый народ – сильное государство». Смысл этого афоризма в том, что нарочито ослабленный народ, включая тех, кто претендовал на авторитет и влияние в обществе, то есть аристократов и усиливавшихся частных собственников, лучше гарантии силы и стабильности существующего строя. А формы ослабления могли быть разными. Например, в Индии с этим делом успешно справлялась система общин и каст, выступавшая в качестве альтернативы достаточно слабой государственной власти. Итак, установка ориентации всех трех великих цивилизаций Востока принципиально отличалась от европейской, с ее ставкой на удачливого и сильного индивида, на общество как сумму независимых граждан, даже если при этом существуют рабы и зависимые, тем, что не общество своевольных граждан-индивидов должно навязывать свою волю существующей системе, а наоборот, система должна, безусловно, господствовать над людьми. Что же касается религии, религиозной традиции и формируемых стереотипов культуры, поведения, речи, взаимоотношений и тому подобное, то они в рамках каждой из цивилизаций были призваны конкретизировать заданную установку и соответствующим образом ориентировать общество, используя для этого веками складывавшиеся, либо навязанные извне, общепризнанные в данном регионе ценности, культы, обряды, мифы, нормативы быта и многое другое, вплоть до исторически сложившихся форм восприятия, характера, ментальной культуры. Именно этой конкретикой цивилизации Востока отличались одна от другой, причем весьма заметно. Страница 393. Обратим внимание на характерные черты и признаки каждой из них и попробуем их сопоставить.